Зину постигла та же участь, как и Любскую. Она постарела, вышла замуж, только не за человека, хоть когда-нибудь любимого. После смерти Натальи Кирилловны Зина еще очень долго жила в доме в качестве неизвестно кого. Но Тавровский продал дом, и Зина съехала на квартиру. Переваленко Зацепа усердно хлопотал при переезде, принес ей крендель на новую квартиру и сказал: «Вот, матушка, вам хлеб соль на новоселье. Ну вот, теперь зажили сами домком, дай бог». «Полноте, Афанасий Кузьмич», — отвечала Зина. «Вы знаете, что я не могу долго жить на квартире. Какие мои средства? Что за деньги оставила мне Наталья Кирилловна за все мои жертвы, заботы и слезы? Нет, я опять пойду в дом. Мне предлагали уже к одной очень почтенной вдове в компаньонке. Я уж, верно, и умру в чужом доме». «Отчего же вы, матушка-сударыня, замуж не идете? Известно, что честной девушке, да с таким добрым сердцем, как ваше, тяжеленько жить по чужим домам». «Да, вы сами знаете, Афанасий Кузьмич, какова была моя жизнь». «Как же-с, как же-с? Я вот сам тоже-с до сих пор бьюсь, как рыба об лед. Куда, в какой нужде? Отружусь, как другие, еще и побольше. Ни днем, ни ночью покоя не знаю». «Да что толку? Все от того, матушка-сударыня Зиновья Михайловна, что правду-то больно мы с вами любим. Честно ведем себя, добротой сердечной Бог с излишком наградил нас. Чай с голыми руками оставили дом-то Натальи Кирилловны. Помилуйте, я и так рада, что еще вырвалась. Ольга Петровна таких вещей наговорила обо мне». «Ну вот и я тоже. Чем вознаградились наши добродетели?» — заметил Переваленко. «Больно подумать». Зина жалобно продолжала, тяжело вздохнув: «Ну да бог с ними. Я столько терпела от людей, что привыкла все прощать им. Христианская обязанность, матушка, да-с. Я вот гляжу на вашу квартирку, да себе и думаю: извините простого человека, и думаю себе, чего не достает вам в ней». «Чего, Афанасий Кузьмич?» — наивно спросила Зина. «Да вещи видны, матушка. И полноте, но где мне покупки делать, с моими ли средствами?» «Да вы можете не тратить денег приобрести». «Да как же, и чего же не достает?» — говорила Зина, оглядывая комнату и в то же время стараясь скрыть лукавую улыбку. Переваленко Зацепа отвечал не менее лукаво: «Да не достает муженька. Да-с, муженька, и муженька солидного». «Мужа?» — как бы удивленная воскликнула Зина и с грустью прибавила: «Да кто захочет взять бедную девушку?» «Найдутся. Отчего же? Есть люди разумные. Не смотрят на приданое, а смотрят на характер, да доброту сердца. Да, например, вот я про себя скажу. Ведь я не стар, ну и не нищий. Кое-что имею». Зина засмеялась и сказала: «Уж не вы ли хотите за меня свататься?» «А почему же и нет-с?» Зина молчала, потупив глаза. Переваленко Зацепа продолжал: «Я человек простой, невзрачный, может быть, да душа добрая, и уж как люблю правду. Вот мои прегрешения. Деньги есть, Бог даст, прибавлю и еще. Невелика важность, что Павлу Сергеевичу понаушничали, так раскудахтался и выгнал». «Да и нечего жалеть, весь разорился», — заметила Зина. «Найдем место. Есть люди, которые любят честность да прямоту. А хоть и не найду, так сможем прожить и без нужды с семейством. А ну-ка, Зиновья Михайловна, вы девушка уж не молодая, и... Переваленко зацепа заикнулся. Так смутил его взгляд Зины, которая сердито сказала. «И не бедная. Я могу себе найти жениха и через 5 лет. С моими деньгами молодой возьмет, да еще из благородных». «Ну-ну-ну, и раскудахтались. Я ведь так сказал, по глупой своей простоте. Ну что нам турусы на колесах плести?» «Напрямик, матушка-сударня, лучше. Сколько у вас денег?» «А у вас?» Теперь они стали хвастать друг перед другом своими богатствами, как недавно хвалились взаимную нищетою, плодом добродетельного образа жизни. И оказалось, что добродетель их вознаградилась совсем не так плохо, как говорили они сначала. «Я, Зиновья Михайловна, уважаю вас за прямоту», — сказал в заключении Переваленко зацепа. «И я вас, Афанасий Кузьмич, за то же», — отвечала Зина. И оба они лукаво улыбались. «Ну что ж, матушка», — сказал изгнанный управляющий, — «угодно быть моей хозяюшкой? Милости просим. Не угодно, плакать не станем. Найдем. Ей-богу, найдем». Зина, подумав несколько дней, согласилась вступить в брак с зацепой, который, очевидно, горел нетерпением принять в свое распоряжение крохи, вынесенные Зиной из дому Натальи Кирилловны, как выражалась Зина. Эти крохи состояли из весьма порядочной суммы денег, бриллиантов, серебряных сервизов, белья, даже из хрупких вещей, как-то хрусталя и фарфора. Но Переваленко жестоко ошибся в расчете. Зина после долгого стеснения в доме Натальи Кирилловны, вырвавшись на свободу, походила на дикую лошадь, которая не терпит узды. Она не только не отдала своих крох мужу, но даже забрала его самого в руки, а с ним и крохи, которые он успел скопить во время управления имением Тавровского. Зина оправдывала свои действия тем, что она же доставила ему случай собрать их, что было действительно справедливо, ибо место управляющего зацепу получил у Тавровского через нее. С Зиной случилось странное превращение. Она во что бы то ни стало хотела разыграть в жизни роль Натальи Кирилловны, почему и набрала в квартиру свою приживалок. И если муж замечал ей о расходах, несообразных с их состоянием, она кричала: «Я привыкла жить по-барски, я воспитывалась в барском доме». И, вероятно, вследствие своего барского воспитания она целые дни проводила то в лакейской, то в девичьей, то в кухне, читая своей прислуге наставления вроде следующего: «Я вас выучу, как отвечать барыне. Я вас заставлю глядеть весело, а не хмуриться. Вас пой, корми, одевай. А вы чувствуете ли, а? Сапоги недавно вам купила. А чувствуете ли вы? С вами надо поступать иначе». Зина часто служила сама у себя за столом, чтоб примером своим сообщить наемному слуге лоск барского лакея. И странно было видеть ее, как она вела под руку своего лакея через залу, показывая ему, как он должен поддерживать ее при входе на лестницу. Она учила его, между прочим, прилично улыбаться, а также и своих горничных. Она имела большой круг знакомых, которым без разбора придавала чин не менее генеральского. Даже кучеру своему приказывала отвечать, если спросят, чей экипаж: «Генеральши Переваленко зацепы». Она требовала, чтоб Афанасий Кузьмич поступил служить, и уже заранее грозилась, что будет жаловаться на него его начальнику. Но если б Переваленко и удалось попасть в службу, то до генерала было бы ему очень-очень далеко. Нужно заметить, что Зацепа сначала принял было крутые меры к обузданию своевольства Зины. Но она умела ловко защищаться своими острыми зубами и другими средствами. Раз она ранила себе руку и так громко кричала, прося помощи, что мог сбежаться весь дом. Такие средства защиты совершенно обезоруживали Переваленко Зацепу, и он спешил обещаниями и ласками купить примирение. К тому же Зина была удивительно сведуща в делах и хранила несколько документов, найденных ею в тех счастливых процессах, о которых хлопотал Переваленко. Несчастный супруг сделался тише воды, ниже травы, и Зина делала, что хотела. Ольга Петровна часто навещала Зину и усердно льстила ей, что, впрочем, не мешало старой приживалке рассказывать знакомым и незнакомым разные домашние тайны Зины, как настоящие, так и прошедшие. Ольга Петровна жила в одном многочисленном и благородном, но бедном семействе. Плату получала малую, вовсе не сообразную с количеством раздора, который посеяла не только между членами семейства, но даже и между прислугой. Остальные приживалки Натальи Кирилловны разместились по разным углам Петербурга, обивая пороги у добрых людей, которые имеют привычку раздавать сколько-нибудь бедным. Приживалка с мутными глазами, она же и с зобом, занимала угол в кухне какой-то мещанки, которая постоянно рассказывала о том, как ее все любят, как Зюзины приглашали ее на зиму погостить в Яковку, потому что надо было присмотреть за пустым домом, как она жила и была всеми любима в доме у Натальи Кирилловны, которая любила ее как сестру, и заключала приживалка: «Если б не злые люди, то я теперь была бы в совершенстве счастлива». Она часто бегала к Зине, перешивала ей что-нибудь, гадала, льстила, хвалила все, что у ней видела. «Ах, Зиновья Михайловна, я как приду к вам, но точь-в-точь, как будто я опять у нашей благодетельницы в доме. Все-то у вас по-барски, можно сказать, в совершенстве вы живете. Как вельможа!» За такие панегирики, приживалки, Зина поила ее кофеем и очень редко дарила ей старые свои обноски, никуда не годные. Так что приживалка с мутными глазами, встречаясь с Ольгой Петровной, жаловалась на неблагодарность Зины и рассказывала сокровенные тайны ее. «И что он-то, дурак, не видит, что ли, что его добро-то по чужим рукам ходит?» — говорила Ольга Петровна. «Можно сказать, что просто жалости смотреть, как она сорит деньгами. Да вот что еще, вещи-то нашей Натальи Кирилловны все у Петра. Право, он теперь так нос поднял, что на меднись встретил меня, я ему низко поклонилась, а он, этакой холоп, отвернулся. Да со мною не такие лица кланяются, а у Зюзиных генерал был, так целковый дал, а этот деревенщина. Ведь я помню, как его привезли в нагольном тулупе, с позволения сказать, на силу в бане его отмыли, а теперь нос воротит». Трудно передать, как силу гнева, так и лести приживалки с мутными глазами. Она также упражнялась в гадании, являлась в дома, знакомые ей еще через Наталью Кирилловну. Поздравляла с большими праздниками, с именинами, принеся крендель и плачевно упомянув, что он куплен на последние деньги. И в каждом семействе непременно говорила, что у ней только они и есть, одни благодетели, что она ими только и живет. И кабы не их доброта, она умерла бы с голоду. Говоря о приживалках, должно сказать несколько слов об Остроухове. с приездом в Петербург он покончил свое сценическое поприще. Он постоянно собирался уехать из Петербурга, но каждый день вместо дальней дороги в ННН отправлялся в ближайший трактир, где в облаках табачного дыма при сильном кухонном запахе с жаром декламировал стихи, даже целые сцены из своих ролей, уцелевшие в его памяти. Он превратился тоже в приживалку или приживальщика в своем роде, и приютом его был трактир. Посетители знали его, кормили, даже давали ему свои старые платья, и часто Остроухов посреди самых жестоких морозов являлся в трактир в летних брюках, светлом галстухе и в каком-нибудь летнем пальто, почему и умолял буфетчика дать ему погреться. Он приходил в трактир рано утром и сидел в нем до тех пор, как гасили последнюю лампу. Если в трактире никого не было, он спал на диване и не обижался грубыми выходками лакеев, стараясь шутками и гримасами обезоруживать их гнев. Так шли годы. Остроухов, казалось, не замечал течения времени. Может быть, потому что дни его текли слишком однообразно. Та же нищета, то же унижение и все одна и та же неумолимая тоска. Когда случалось, что посетители слишком щедро угощали его за интересные рассказы о жизни кочующих актеров, он совершенно переносился в прошедшее и по выходе из трактира горячо размахивал руками, рассуждая сам с собой о Любской и Мечиславском. И, воображая себя в ННН, он искал своей квартиры, вследствие чего проводил ночь на улице или в будке. Бедная Люба была последнюю жертвою страшного озера, которое суеверный народ окружил чудными рассказами и прозвал мертвым. Нет уже опасных болот, которые делали недоступными его берега. Огромный лес, которого часть превращена теперь в красивый парк, лишился своей мрачности. Нет более и нелепых таинственных слухов о мертвецах, водяных и привидениях, слухов, волновавших еще недавно воображение окрестных жителей. Озеро лишилось своей пугающей таинственности и только по преданию удержало свое мрачное название. Рыбак смело строит жилище поблизости его и спокойно закидывает сети в глубокие воды озера, в твердой надежде хорошей добычи. Охотник, преследуя дичь, без страха доходит до самой окраины его. Также бесстрашно бродит он по лесу, стреляя зайцев и лосей. Окрестность переменила характер, нет уже той угрюмой безжизненности, которая прежде подавляла путника, случайно сюда заходившего. Все кипит кругом постоянной и ровной деятельностью, и долгое пренебрежение, которое оказывал человек сокровищем, таившимся в глубине озера и леса, послужило ему же в пользу. Нигде труд рыбака и охотника не вознаграждается так щедро, как здесь. Кто же виновник такой перемены? Приняв в свое владение деревню Любы, купленную Тавровским, Гриша передал ее в управление своему тестю. И тут-то развернулись в полном блеске хозяйственные способности нашего старого друга. Он осушил болото около озера, окопал их канавами, нарушил неприступность леса, прорубив в нем широкие просеки, и собственным примером показав, что в нем, как и во всяком другом лесу, можно охотиться, запасаться дровами, рубить строевые деревья, сбирать грибы. Часть леса, прилегавшую к господскому дому, управляющий искусно превратил в парк с извилистыми бесконечными дорожками. Самый дом подвергся переделкам, с помощью которых лишился своего мрачного вида и приобрел удобства, необходимые в сельском быту. Большую часть его комнат занимал Гриша с своей молодой женой. Остальные отведены были управляющему. Уже одна наружность дома говорила, что в нем жилось весело. И действительно, было так. Только люди, долго терпевшие нужду и много выстрадавшие, могут оценить прелесть своего скромного уединенного уголка, богатого красотами природы, спокойствием и независимостью. Гриша много страдал, потратив лучшие годы в недобровольном бездействии и самой нелепой зависимости. Иван Сафроныч имел в долгой жизни своей уж слишком много деятельности и потерпел много горя, часть которого досталась и Насте. Понятно, что, очутившись, наконец, в независимом и обеспеченном положении, они дали друг другу слово никогда не расставаться, не гоняться за многим, довольствуясь тем, что есть, и жить постоянно в деревне. После различных своих приключений к городу, каков бы он ни был, они вообще не чувствовали большого расположения. Решившись жить постоянно в деревне, они позаботились окружить свою жизнь всевозможными удобствами, и распоряжения их могут служить образцом умения разнообразить сельскую жизнь, умно пользуясь всем, что представляет природа, климатические перемены и местные условия. Начиная с устройства и меблировки комнат до экипажей, в которых они делали свои прогулки, все было удивительно приспособлено к действительным потребностям. У них были не великолепные, но кроткие и красивые верховые лошади, лучшие принадлежности охоты, рыбной ловли. Они прекрасно знали, что в какую пору года должно ловить, стрелять или собирать, и пользовались своим знанием, а не валялись в апатии целые дни по диванам, как делают некоторые господа, имеющие привычку переносить в деревню городские требования и удивляющиеся, что им в ней скучно. Но наши друзья, можно сказать положительно, и не думали скучать в деревне. И если кто попадал к ним и принимал участие в их развлечениях, тот невольно сознавался, что невозможно проводить время приятнее. К таким, между прочим, принадлежал Генрих Кнаббе, который иногда навещал их со своей женой. Женой Генриха была Саша, та самая, которой он когда-то помог поднять корзинку дров. Кстати, должно сказать, что отец Саши, обиженный своими соучастниками, открыл мошенников, похитивших у Генриха деньги, и некоторая часть их была возвращена ему. Генрих был главным приказчиком у Штукенберга и не без волнения подумывал о том счастливом времени, когда в Петербурге появится новое торговое заведение с вывеской «Табачная и сигарная фабрика Генриха Кнаббе». Да сбудется его скромное желание. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Февраль 1992 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Елена Лебедева.